Глава 8. Поездка оказалась скучной. Сад как сад. Посаженные деревья в ряд, следом виноградники. Нам повстречалось большое стадо коз. Из всех достопримечательностей. В основном радовала звезда. Она была легко управляема, послушна и доставила мне приятную поездку. Когда мы вернулись, я чуть ли не бегом отправилась купаться в прохладное озеро. Заплыв под зеленые лапы деревьев, расположилась между их корней. «Здесь всегда так жарко!» Рядом послышался всплеск. «Практически круглый год, но бывает сезон дождей. А еще у меня есть дом в столице, там климат мягче. Завтра поедем туда». Рядом расположился Мухаммед. «Хорошо», — я прикрыла глаза, опускаясь в воду. Мне очень хотелось, чтобы он дотронулся до меня. Даже зубы стиснуло, чтобы не сказать этого вслух. Мухаммед словно услышал или почувствовал, и мои ноги оплел хвост. Его кончик нежно терся об стопу, неторопливо двигаясь вверх. Сам мужчина, поняв, что я все же не против, навис надо мной. Рука его погладила шею, очерчивая венку и плечо. Я все же открыла глаза, посмотреть на него, а затем, обвив рукой шею, притянула. Этого хватило, чтобы Мухаммед привлек к себе, начиная жадно целовать. Кровь во мне внезапно вскипела. Я откровенно желала этого мужчину. Он поднял меня на руки и унес на веранду, усаживая прямо на кольца змеиного хвоста. Пластинки с чешуйками разъехались, и показалось его орудие. Я протянула руку и погладила, из чего он увеличился в размере. Мухаммед приподнял меня за бедра, помогая сесть на него. Я обвила ногами его тело. Его орудие мягко толкалось в лоно, раздвигая стеночки, задевая чувствительные точки. Наш секс был другим, не такой нежный, как с близнецами, резким, жестким, страстным. Вокруг нас витал запах страсти, сводивший меня с ума похлеще афродизиака. Оргазм один за другим несколько раз вышибал из меня воздух, заставляя быть на грани потери сознания. Наш разум был открыт, мы читали друг друга. Я видела все, что он пережил, мои чувства ко мне. Желание стать частью гнезда отчаянное. Клыки выскочили мгновенно. Мухаммед отклонил голову, предоставляя мне свободу действия. В последнем витке оргазма я укусила его, впуская яд, помечая его своим знаком, назначая старшим мужем. Когда смогла найти силы, открыть глаза, поняла, что Мухаммеду нужно в озеро. Его начал бить жар, поэтому я, обернувшись в нагиню, подставила плечо и повела в воду. Помогла ему лечь и села в озеро, опуская голову, чтобы она тоже остывала. Слуги, выскочившие из дома, натянули над нами тент. Возле меня поставили столик с напитками. Через полчаса он очнулся, обернувшись в человека, лег повыше мне на ноги. Я смогла освободить руки и взять попить себе и ему, поднося кубок к его губам. Я видел, Мухаммед посмотрел мне в глаза. «Правда, не желаешь гарема и еще супругов? Не совсем так. Я хочу, чтобы ты был моим мужем здесь, а гепарды там. Сейчас я узнала, что они чувствуют, когда мы были с тобой. Это больно. Близнецы приняли меня моей женой, а я их мужьями нет. Они весь коты и полигамны. Больше нет, не смогут. Мы предназначены друг другу богами. Это просто так не стереть». Я вздохнула. По сути, я сейчас им показала то, что испытывала сама, зная, что они мне изменяют, хотя мы не были в браке. Я готов принять их младшими мужьями. Мухаммед сел и прижал меня к себе. Им пока сюда нет входа, они будут жить там. Удобно устроилась в его объятиях. Это твое решение, и я не могу быть против. Ты обещала показать свой мир. Покажу, но позже, как соберусь домой. Еще здесь не все посмотрела, погладила его по руке. Завтра с утра мы и отправимся. Вечер прошел уютно, в неге. Только менялись столики с угощениями. Были принесены несколько книг истории этого мира, в том числе про богиню нагов. Она была обычной женщиной, но смогла с помощью магии получить ипостась благодаря своим делам. А это объединение всех змеев и возведение города. Она и получила звание младшей богини. А дальше жила среди оборотней, пока немного отошла от добрых дел и похулиганила, за что превратилась в каменную статую. Власть портит. Проснулась с рассветом, лежа на груди Мухаммеда. Смотрела, как окрашиваются в розовый цвет пальмы, что были видны из окна. «Не спится моя душа», — муж поцеловал в плечо. «Нет, вся в ожидании путешествия. Я очень люблю бывать в новых местах», — задумчиво водила пальцами по его груди. «Тогда будем собираться», — поймал мою руку и поднес к губам, целуя. Он ушел в свои апартаменты. Служанки помогли мне с купанием и одеждой. Завтрак был быстрым. У меня и аппетита не было. Я уже горела в нетерпении. «А рынок там есть?» — вдруг вспомнила о сувенирах. «Конечно. Сейчас утро, и он в самом разгаре». Мухаммед подал мне руку, выводя меня на двор. Посадил меня на лошадь и подал мне мой рюкзак. «Он немного выбивается из твоего образа». «Я куплю новую сумку на рынке», — улыбнулась ему. Впереди одна из арок светилась серебряным полотном. Первыми въехали 10 воинов. Следом мы с Мухаммедом и за нами еще наги. Сразу оказались на большой оживленной площади. Единственное свободное место было — это портальная арка. Видимо, чтобы выскочивший гость не попал под колеса телеги. Народ дружно стекался в одну сторону, куда и мы двинулись следом за толпой. Я рассматривала весь этот восточный колорит, едва успевая вертеться в седле.